Зарянка. Эритакус рубекуля. Чуть мельче и изящнее воробья, голова крупная, с выпуклым лбом и большими темными глазами. Часто держит корпус почти вертикально, в отличие от соловья. Постоянно подергивает хвостом и кланяется. Верх оливково-бурый, брюхо светлое, от лба до низа груди оранжево-рыжее пятно с сероватой каймой по бокам. Самец и самка сходны во все сезоны года. У первогодков есть цепочка охристых пятнышек на крыле, вершины больших кроющих крыла. Молодые охристы имеют чешуйчато-каплевидный рисунок сверху и снизу. Населяет леса разного типа, особенно сырые и захламленные, с развитым подлеском и подростом. Сады, парки. Придерживается нижнего яруса. Много времени проводит на земле, где гнездится. Тяготеет к жилищам человека. Обычный, местами многочисленный вид. Прилетает ранней весной, отлетает до ноября. В бесснежных и малоснежных областях зимует. В песне громкие чистые трели перемежаются щебетом и высоким сипящим металлическим свистом. Активно поет на зорях и в сумерках. Позывки — звучное потрескивание, тр, резкое тк-тк-тк, свистящее тси.